Вы проверили? Метров 50, я прикидывал, покраснел Миша. Точно измерить нечем было, неважно. А какая, по-вашему, была видимость в 3.30? Слабая. Миша покраснел еще больше. По всем данным, конфигурация следов крови, положение тела, сторож был зарезан около входных дверей магазина. Что ж, по-вашему, он сначала был зарезан, а потом побежал во двор стрелять? А может быть, он сначала выстрелил во дворе, а уж потом вернулся к магазину, парировал Миша. И там его убили, могло быть так? Хорошо, давайте разберемся. Значит, вначале сторож находился во дворе. Заметил налетчика и выстрелил. Так. А потом побежал к магазину. Так. Почему же сторож бросил ружье? Оно же валялось во дворе. Выходит, он побежал навстречу опасности безоружным? Миша растерянно заморгал. Ответа нет, развел руками Коля. Даже если предположить, что после выстрела сторож подошел к входным дверям просто так для проверки, он все равно бы не выпустил ружья из рук, это ясно. Тем более, если он, как вы считаете, побежал навстречу бандитам, которые хотели вломиться в магазин. Вывод ясен, сказал Олег. Стрелял в Агеева не сторож, а кто? Кто стрелял? Запальчиво выкрикнул Воронцов. Не знаю, пожал плечами Олег. «И я не знаю», — улыбнулся Коля. «Но ты, Михаил, не огорчайся, разберемся». «Хорошо», — не сдавался Миша. «По-вашему, они Агеева раскрыли и убили. Почему же они так плохо организовали следы?» «А они не окончили спецшколу», — пошутил Олег. «Запомните главное, ребята», — сказал Коля. «Даже если бы на преступление решился самый опытный криминалист, какой-нибудь профессор, даже он не сумел бы сработать чисто. Следы остаются всегда. Это аксиома». Вернулся из ресторана Виктор. Устало опустился в кресло. «Бригаду я в основном отпустил», — сказал он, закуривая. «Такая чушь». «А если подробнее?» «А подробнее, так этот Смирнов, элементарный курощуп, вот и все». Весь вечер ходил от столика к столику, приставал к женщинам. Все его отшивали. А напоследок ему повезло. Клюнула одна. Сейчас они в его квартире. Патефон играет, Лещенко у самовара «Я и моя Маша» поет. Смирнов с дамочкой целуется, внизу на улице слышно. Я двух человек на всякий случай оставил, мало ли что. Что у нас со скупщиками? Наши московские в основном сидят по тюрьмам, и очень плотно. А те, что на свободе, либо отошли от дел, либо мелковаты. Такую сделку не потянут. Из других городов сообщений пока нет. Есть, сказал Коля, читай. В телеграмме ленинградского уголовного розыска стояло: «На ваш номер 183 сообщаем. Магнитский Иван Карлович, 1870 года рождения, ранее неоднократно судимый за скупку и перепродажу золота и драгоценностей, освободился из мест заключения 22 мая прошлого года, выехал сегодня в Москву. Поезд 1, вагон 8, место 3. Особые приметы. Левая нога сломана, хромает. Компрматериалы. Купил 40 граммов золотой фольги у Воробьева на ювелирфабрике и 20 граммов платины у коллекционера Грушевского. Цель поездки по предложению нашего источника — закупка крупной партии золота и драгоценностей». «Что решим?» — Коля убрал телеграмму в сейф. «По-моему, нужно Магнитского встретить», — сказал Миша. «И посмотреть за ним, а там видно будет». «Это неактивно», — поморщился Олег. «Но лучшего он развел руками. Придумать не могу». «Если бы у нас было время на подготовку», — сказал Виктор, — «я бы предложил проникнуть в банду вместо Магнитского». «А я предлагаю сделать это вместе с Магнитским», — спокойно сказал Коля. «Если, конечно, мы на правильном пути». Он снял трубку телефона. «Дежурную М-ку к подъезду», — Коля посмотрел на часы. «Попробуем перехватить поезд где-нибудь у Калинина». «А почему нельзя утром?» на вокзале», — удивился Миша.